ревел и прижимался к воде. Видимо, кочегары шуровали вовсю. Через час Микешин два раза свистнул. На мостик прибежал матрос в высоких резиновых сапогах, в мокрой штормовой куртке. «На лаге 63 и 0. Вы разрешите, товарищ второй, не меняться на руле? Пусть Оленичев стоит. Я уже совсем мокрый. Зачем ему тоже мокнуть?» Микешин разрешил. «Что делается?» – восхищенно продолжал матрос. «Боцман озверел. Не я, говорит, буду, если он же не станет блестеть. Сказал, что дотемно не отпустит. Народу-то не хватает. Хотя и холодина, а мерзнуть не дает. Будьте здоровы». И, взявшись за поручни трапа, он ловко съехал вниз, минуя ступеньки. «Витька Баранов, вот трепло», — усмехнулся рулевой. «Покоритель дамских сердец. В Ленинграде по нем все официантки плачут. Поет здорово, ну и работать может, когда захочет. Плавал я с ним раньше, знаю». Микешин почитал скорость. Унжа шла плохо, 7,5 узлов. До Лондона, если пойдут через Кильский канал, 1200 миль, долгий путь. На палубе было шумно, шла уборка судна. Игорю стало весело. Всегда становится приятно на душе, когда моется судно. Стоит пароход в порту, грязный, неопрятный. На палубе нагромождены лючины, бимсы, какие-то доски, обрывки концов. Все засыпано густой угольной пылью. Если притронешься к чему-нибудь, руки становятся черными. Даже в пищу попадают мелкие угольные крошки. От них никуда не денешься, когда огромные ковши сыплют уголь в бункера. Надстройки из белых превращаются в серые. Подошвы ботинок еще долго оставляют грязные следы. Но все меняется к моменту отхода судна из порта. Трюмы аккуратно закрыты брезентами, стрелы опущены, валявшиеся концы подобраны, ненужные доски свалены на берег. Раздается долгожданная команда «Воду на палубу!» И вдруг по всему судну раздается шум. Это прозрачная чистая вода из нескольких шлангов упругими сильными струями бьет в надстройку и палубы. Она победно шумит, урчит, шипит, пенится и смывает всю грязь. Пройдет несколько часов, и пароход становится нарядным и свежим, как будто он надел чистый выходной костюм. Неожиданно Микешин услышал голос Шалаурова. В чем дело? Ведь старпом ушел спать. Игорь перегнулся через планширь и увидел Шалаурова, утопающего в огромных резиновых сапогах, плаще и зюдвестке со шлангом в руках. Он скатывал на стройку, а боцман и курчавый седой матрос терли ее щетками. «Молодец, работает вместе с командой», — с уважением подумал Микешин о старпоме. Когда подходили к Гогланду, на мостик поднялся капитан. Он был все в той же канатке и ушанке, но лицо его переменилось. Оно как-то помолодело, то ли от того, что было чисто выбрито, то ли от свежего ветра. И глаза его, показавшиеся Микешину такими усталыми и безразличными вчера в кают-компании, теперь смотрели совсем по-иному. Теперь это были серьезные и уверенные глаза капитана. Засунув руки в боковые карманы, Галышев то поворачивал голову направо и налево, то задирал ее к небу. Прислушивался. Это капитан нюхал погоду. Он взял бинокль и долго рассматривал горизонт. Микешин из крыла наблюдал за Галышевым. Он заметил, что из-под ушанки выбиваются светлые с проседью волосы, что на лбу у капитана маленький белый шрам, а глаза не серые, как показалось вчера при слабом электрическом свете, а голубые. Наконец Галышев обернулся к Микешину и с улыбкой спросил. «Идет старушка?» «Идет, Михаил Иванович. Плохо только, 7,5». Капитан перестал улыбаться и озабоченно сказал. «Маловато. Шторм трудно придется. Хорошо, если бы его совсем не было». На траверзе Гогланда Галышев повернул на другой курс, но с мостика не ушел. Он надвинул поглубже шапку и принялся молча ходить по мостику. Иногда он заглядывал в рубку, мерил циркулем на карте какие-то расстояния и что-то напевал. Прошел час, а капитан не сказал Микешину ни слова. Сначала Игорь не обратил на это внимания, но потом молчание стало тягостным. Казалось, что Галышев чем-то недоволен. Микешин проверил свои определения и записи, заглянул в компас к рулевому. В штурманской рубке никакого беспорядка он не заметил. В чем же дело? Прошло еще полчаса, а Галышев, заложив руки за спину, методически ходил по мостику от борта до борта. Наконец Микешин не выдержал и подошел к капитану. «Что особенного? Спрошу, пусть скажет», — подумал он. «Простите, Михаил Иванович, мне кажется, вы чем-то недовольны?» Галышев удивленно посмотрел на Микешина и сконфуженно улыбнулся. «Не обращайте на меня внимания, Игорь Петрович. У вас все в порядке. Это я размышляю. Думаю о своих делах. Такая у меня дурная привычка — думать и ходить. А если я буду недоволен чем-нибудь, то скажу. Договорились?» Вахта прошла спокойно. Через 6 часов на мостике снова появился Шалауров и шумно приветствовал Микешина. «Значит, первый почин сделан. Где наше место? Ясно. Можете отдыхать. Все-таки паршиво идти на две вахты, правда? Вы, Юрий Степанович, сами не отдыхали, а мне советуете». Шалауров смутился. «Понимаете, какое дело? Команда неполная. На палубе всего 3 человека. Так они целую неделю будут судно мыть. Вот я и решил немного помочь им. После этой вахты сразу пойду спать». Пожелав Шалаурову всего хорошего, Микешин спустился с мостика. Команда мыла надстройку. Боцман хмуро взглянул на Игоря, отвернулся и даже не посторонился, чтобы дать ему пройти. «Не забыл вчерашнего банщика. Ничего, посердится и перестанет», — подумал Микешин, переходя на другой борт. Погода стояла хорошая. И если б не постоянные неполадки в машине, рейс Унжи ничем не отличался бы от обычных. Механикам приходилось очень трудно, они почти не бывали в кают-компании, а если появлялись к обеду и ужину, грязные и усталые, то наспех глотали еду и снова надолго исчезали. Старший механик после замечания Уськова обедал в столовой команды. Он весь сморщился и похудел. Тонкая старческая шея торчала из ватника, напоминая щипанную шею петуха. Галышев, как-то встретив его в столовой, удивленно спросил: «Алексей Алексеевич, что это вот тут? Шли бы в кают-компанию». Стармех отвел глаза и сердито ответил: «Михаил Иванович, мне переодеваться некогда, а слушать замечания этого не желаю». «Глупости. Войдите так, я разрешаю». «Не буду. Вообще я его видеть не хочу», — упрямо сказал старик. «Мне тут спокойнее». Галышев пожал плечами и укоризненно покачал головой. Микешин избегал долго засиживаться в кают-компании и, пообедав, уходил к себе или шел на корму, в столовую команды. Кают-компания – место, где так любят провести свободные часы моряки, где ведутся разговоры о прошедших плаваниях, рассказываются смешные случаи или решаются серьезные судовые вопросы, пустовала. Она не объединяла командный состав Унжи, как это бывает обычно. В кают-компании часами рассиживались Уськов и радист, остроносый, похожий на лисичку юноша, хилого телосложения. Микешин часто видел его и Уськова вместе. Обычно Уськов говорил, а радист согласно кивал головой. В столовой было веселее и непринужденнее. Микешин очень быстро познакомился и сошелся с командой. Только боцман Кириченко демонстративно не замечал Игоря. Микешин с любопытством наблюдал за этим человеком. Костя был из крымских рыбаков. В жилах его, как он говорил, текла греческая кровь. Своим внешним видом он опровергал обычное представление о боцмане, складывающееся у людей по прочитанным книгам. Молодой, высокий, загорелый, с тонкой талией и широкими плечами. Костя Кириченко совсем не походил на просоленных боцманов парусного флота. Обращался он со своими подчиненными только на «вы», и как-то особенно вежливо, что никак не подходило к его должности. Эта вежливость, в соединении с типичной южным остроумием и иронией, действовала сильнее всяких разносов. Обычно Костина воспитание начиналось так. Он вызывал провинившегося матроса к себе в каюту. «Садитесь, Петров, я вас прошу», — ласково приглашал боцман. Польщенный Петров садился. «Скажите, мама учила вас штаны застегивать после того, как вы посидели на горшке?» Чуя в этом начале недоброе, матрос молчал. «Наверное, учила, сознайтесь, не скрывайте». «Да брось ты, боцман!» – смущенно бормотал Петров. «Бедная ваша мама. Вырос у нее такой оболтус, а штаны не умеет застегнуть». Укоризненно качал головой Костя и вдруг свирепел. «Вот вы работали на спардеке, разбросали все и не убрали за собой. Быстренько, я вас прошу, пойдите и наведите порядочек». «Я уж помылся, боцман, сейчас ужин, завтра уберем, не пойду я». Глаза боцмана начинали сверкать недобрыми огоньками. Он сжимал плечо матроса и шепотом выдыхал: «Ну, я вас очень прошу». В этом «очень» чувствовалась угроза. Матросы боцмана побаивались. Костя не обладал выдающейся физической силой, но артистически дрался. Все знали, что он не забывает обид. И, как бы чего ни вышло, на берегу. С малых лет Кириченко жил у моря и, будучи еще мальчишкой, прекрасно управлял парусной шаландой. 9 лет он работал на судах дальнего плавания. Однажды его уволили из офторгфлота за то, что он повздорил с начальником отдела кадров, бюрократом и чиновником, и в порыве ярости, возмущенный несправедливостью, выплеснул на него чернила. Он бичевал несколько месяцев, работая грузчиком и котлочистом. Костя считал себя первым боцманом в пароходстве. Он был ровесником Микешина. Обоим минуло по 25 лет. С появлением Микешина на борту Унжи, Костя, болезненно относившийся ко всему, что могло, как ему казалось, затмить его славу, почувствовал в Игоре соперника. Тем более, что даже внешне Микешин, стройный, кореглазый, с твердыми губами и носом с горбинкой, чем-то отдаленно напоминал Костю. Микешин тоже хорошо знал свое дело. Кроме всего, он был штурманом и мог командовать даже им, боцманом. Костя свою работу любил, и надо отдать ему справедливость, знал ее отлично. Усомниться в его знании морского дела значило кровно обидеть боцмана. Как-то Костя заосновывал шлюпочные тали. Микешин подошел к нему и заметил: «Боцман, а в нижний блок тали продернуты неверно, наоборот надо». Костя вспыхнул: «Вы еще манную кашу ели, когда я тали основывал, поняли?» «Как знаешь. Спроси у старпома, если мне не веришь». «Не желаю углублять конфликт», — сказал Микешин и отошел. Через час Костя вошел к Игорю в каюту и смущенно сказал: «Вы правы оказались насчет талий. Я проверил по книге». Но скоро Микешин окончательно испортил отношения с боцманом. Произошло это так. Игорь во время своей вахты вызвал на мостик матроса для уборки рубки. Пришел Витька Баранов и сказал, что он занят другой работой, и боцман его не отпускает. Микешин вспылил: «То есть как не отпускает? Распоряжение вахтенного помощника надо выполнять. На это нашему боцману наплевать. Возьмите ведро, швабру и делайте то, что вам сказано». Витька неохотно принялся за уборку. Через несколько минут на мостик вышел Костя. Вид его не предвещал ничего хорошего. «Зачем сняли Баранова с работы, которую я ему дал? Рубку надо убирать», — коротко ответил Микешин. «Вы кем здесь служите? Боцманом или помощником? Может быть, вы теперь всем матросам работу давать будете? Может, вам и ключи от кладовок отдать?» Костя протянул Микешину связку ключей. Игорь не ответил. «Баранов, кончай базар! Пошли бревна найтовить!» «Брось, говорю, ведро!» – зарычал боцман, видя, что Витька мнется. «Делайте, что вам приказано, Баранов. Мойте рубку!» – натянутым голосом приказал Микешин. Витька с удовольствием снова взялся за ведро, предвкушая грандиозный скандал. Костя подошел к Микешину вплотную и, как всегда тихо, с издевочкой спросил: «Рубку, значит, будете мыть? А бревна кто крепить будет?» «Вы, случайно, не ветеринарный институт кончали?» «Вымыть рубку, пойдет крепить бревна», – упрямо сказал Микешин. Он чувствовал, что боцман прав, но уступить ему теперь уже не мог. «Так, значит, не пустите Баранова?» «Наверное, вас за такие распоряжения скоро в капитаны произведут. Вот смеху-то будет». «А вы не забывайтесь, боцман, я все же на вахте», – вспылил Микешин. «А хоть на Эйфелевой башне будьте. Это вы ничего не смыслите в морском деле. Не надо было на мостик залезать, служили бы себе». Костя на секунду запнулся, подбирая слово пообиднее. «Служили бы себе курощупом!» «Я вам еще раз говорю, не забывайтесь! Вон с мостика!» Этого Костя не ожидал. «Кого гонишь? Меня! Боцмана!» «Ну смотри, ты еще вспомнишь Кириченко!» «Эй, Витька, пойдите вниз за горячей водичкой, она у вас остыла!» «Ну, быстренько, быстренько, я вас очень прошу!» И Костя, злобно взглянув на Микешина, стал подталкивать Витьку. Боцман и Баранов быстро спустились вниз. «Баранов!» – крикнул Микешин, но матрос не вернулся. Пройдя Кильский канал с его высокими мостами, с берегами, аккуратно выложенными камнем и зеленым дерном, потом неприветливую Эльбу, Унжа вышла в Северное море. На прощание ей долго кланялся раскачивавшийся на волне красный плавучий маяк Эльба-1. Дул холодный резкий ветер. Теперь до Лондона оставалось не более полутора суток хода. С вечера неожиданно ударил мороз. С наветренной стороны термометр показывал минус 12. Сдавая вахту, Шалауров заботливо сказал Микешину: «Одевайтесь теплее, Игорь Петрович. На мостике стоять невозможно, пронизывает насквозь». Глаза у старпома слезились, лицо было пунцовым, а на ресницах и бровях таял иней. Он все время дул на пальцы. Микешин надел поверх шинели полушубок, поднял воротник и вышел на мостик. Ледяной ветер колол лицо тысячу острых иголок, из глаз сразу же потекли слезы. В тусклом луче топового фонаря бешено кружились колючие снежинки. Унжу качало. Она переваливалась с борта на борт, поднималась, снова опускалась, глубоко зарываясь носом. И тогда Микешин слышал, как заплескивает волна на борт. Временами ветер срывал гребни и приносил на мостик соленые брызги. Ветер дул навстречу, свирепо ударял в грудь дряхлого судна. Его порывы делались все чаще, и в этих разъяренных попытках помешать движению парохода было что-то зловещее, угрожающее. Через 15 минут Микешин так замерз, что был вынужден зайти в рубку. Даже полушубок не спасал от холода. У штурвала стоял матрос Оленичев. Картушка компаса отчаянно раскачивалась, и, постояв несколько секунд у курсовой черты, снова и снова бросалась в стороны на 10-15 градусов. Матрос тщетно пытался удержать судно на курсе. В час Баранов принес отсчет лага и сменил Оленичева. Микешин сверил показания прибора. «Всего 3 мили за час», – удивился он вслух. «Трубки в правом котле потекли, пар плохо стоит, а ветер очень силен», – ответил всезнающий Витька. В этот момент судно повалило на борт. Оно как бы прыгнуло в сторону, стремительно катясь под ветер. Баранов завертел штурвал, пытаясь привести судно на курс. «Поменьше разговаривай и не зевай», – сердито сказал Микешин и вышел на мостик. 3 мили. Эта мысль не давала ему покоя. Если ветер усилится, то он же с ним не справится. А ветер все крепчал и крепчал. Теперь он уже не дул, он мчался, рвал воздух в клочья, грызался в Унжу, прижимал ее к воде. Ни неба, ни моря не было видно. Одна только ревущая тьма окружала маленькое судно. Как загнанный и перепуганный зверек, металось оно в этой страшной пустой черноте. Микешин уже не чувствовал холода. С каждой минутой в его душе росла тревога. Он хотел сейчас одного, чтобы на мостик пришел капитан. Это был не страх. Игорь попадал в штормы и раньше, а чувство одиночества, когда человек хочет ощущать рядом чей-то локоть. И капитан пришел. Он появился незаметно. Микешин не сразу увидел красноватую точку папиросы, раздуваемую ветром. Капитан стоял в правом крыле, держась обеими руками за планширь. Галашев как бы врос в палубу мостика, став одним целым судном. Присутствие капитана успокоило Микешина. Скользя и придерживаясь за рубку, Игорь подошел к нему. И хотя они стояли совсем рядом, еле расслышал слабый, как будто издалека доносившийся, спокойный голос Галышева. «Пошлите посмотреть, все ли в порядке на палубах». Микешин вытащил свисток, поднес его к замерзшим губам и, набрав полный легкий воздух, свистнул. Послышался жалкий тоненький свист, который тотчас же потонул в окружающем хаосе. Но все же матрос услышал. Борясь с ветром, он с трудом поднимался на мостик. Микешин пошел навстречу, но судно положило, ноги скользнули, и Игорь еле удержался. «Посмотрите, все ли в порядке?» – напрягая голос, крикнул он матросу. Тот кивнул и исчез. Его долго не было. Появился он из темноты внезапно, приблизил голову к уху Микешина и закричал. «Пока в порядке! Много льду намерзло на бревнах!» Это сообщение встревожило Микешина. Он снова пробрался к капитану и передал ему то, что сказал матрос. Галышев не двинулся с места. Он напряженно вглядывался в темноту, как человек, ожидающий встречи с врагом. Так молча они стояли рядом, укрытые стеклом крыла, почти звеневшим под напором ветра. Капитан и помощник. Два человека, испытывавшие облегчение от присутствия друг друга. Вдруг до Микешина донеслись обрывки слов Галышева. Он придвинулся к капитану еще ближе и услышал. «Крутовато приходится. Ничего, Игорь Петрович, дойдем. Помните, я рассказывал вам про Даго? Тогда было хуже. Дойдем». Эти слова, сказанные совсем обычным тоном, успокоили Микешина. Такая непоколебимая уверенность звучала в них. «Дойдем, Михаил Иванович! Только бы до утра ничего не случилось!» – прокричал Микешин. «Не случится!» И до утра ничего не случилось. Наступал рассвет. Он не походил на радостный солнечный рассвет в море, который так любил Микешин. Сейчас ночь уходила неохотно. В серой полутьме проступили очертания вант и мачты. Нижняя часть мачты превратилась в ледяной цилиндр, а с вант свисали огромные ледяные сталактиты. Бревна, закрепленные на палубе, покрылись белой блестящей коркой. Тяжелые брызги окутывали пароход, с носа до кормы. Казалось, что он идет в облаке пара. Волны, как злые чудовища, неслись навстречу пароходу и с ревом обрушивались на палубу. Вцепившись в планширь, Микешин следил за волнами, словно загипнотизированный. Он понимал, что судну угрожает большая опасность. Если подведет машина, то пароход в лучшем случае будет выброшен на берег. С каждой новой волной Унжа все больше обледеневала и принимала на себя дополнительный груз. Она садилась в воду все глубже и глубже. В такую погоду нельзя было послать людей скалывать лед. Не мог капитан и повернуть пароход на другой курс. Его приходилось держать носом на волну. Так судно лучше всего переносило шторм. Они с капитаном были бессильны что-либо предпринять. Оставалось лишь ждать прекращения ветра и надеяться... на что? Микешин старался подготовить себя к самому худшему. Он представил себе, как в этот страшный для судна час произойдет то, что потребует от него смелости, мужества. И тогда найдет ли он их в себе? Он требовал ответа у себя самого и был рад, когда, прикинув все за и против, твердо решил, что найдет. Он спокойно вспоминал Женю и мать. Они появлялись и исчезали, как на экране кино. Он видел капитана, напряженно смотревшего вперед. Челюсти у него были сжаты, а из уголка губ торчала обмерзшая папироса. Микешину захотелось чем-нибудь помочь капитану, быть ему полезным, снять с него часть ответственности. Когда Галышев повернулся, и они встретились взглядами, Игорь с удивлением заметил, как осунулся капитан за эти несколько часов. Но в глазах его Микешин не увидел усталости. Прошло много, очень много времени, прежде чем на мостик поднялся Шалауров. Он шел, низко пригнув голову, как будто собирался бодаться. Добравшись до рубки, он дал рукой знак. Микешин, мол, пусть уходит. Игорь вопросительно взглянул на Галышева. Капитан кивнул головой. Игорь спустился в кают-компанию. В коридоре он встретил Уськова. Замполит стоял у двери и бессмысленно смотрел на море, в запотевший иллюминатор. Его лицо приняло зеленый оттенок. Щеки отвисли, губы побелели. Увидев Микешина, Уськов с надеждой спросил. «Как там наверху?» В этот момент судно накренило. Микешина бросило на замполита, и они еле удержались на ногах, вцепившись друг в друга. «Ужасная качка. Как вы думаете, долго еще?» Пролепетал Уськов, умоляюще смотря на Микешина, когда судно выровнялось. «Долго!» Со злорадством ответил Микешин и прошел в кают-компанию. Только теперь Игорь почувствовал, как он замерз. Не снимая полушубка, он сел на диван и закрыл глаза. Напряжение, не оставлявшее его во время вахты, исчезло. И он как-то вдруг внутренне обмяк. Не было ни мыслей, ни желаний. И тут неожиданно судно получило удар в левый борт. Раздался звон бьющейся посуды и крик буфетчицы. Висевшая над столом лампа качнулась и с грохотом сорвалась на палубу, тонко зазвенев разбитым абажуром. Наверху на палубе что-то покачнулось, загромыхало. Микешина прижала к дивану, но он со всей силой оттолкнулся от него и ринулся в коридор. На какой-то миг увидел искаженное лицо Уськова, а потом все заслонило свинцовое море. Оно было совсем рядом, почти у его ног. Оно неслось бурлящим свирепым потоком по спардеку и поднималось все выше и выше, угрожая перелиться через высокий комингс и затопить кают-компанию. Свинцовая стена вплотную придвинулась к Микешину. Пароход почти лежал на борту. «На мостик!» – мелькнула мысль. И он, не раздумывая, бросился на палубу. Поток подхватил его, подтолкнул к трапу, ведущему на мостик. Игорь нашел ступеньки и невероятным усилием заставил себя сделать прыжок. Теперь на шлепочной палубе он был недосягаем для воды, но одежда его уже вся промокла. По накрененному трапу Микешин забрался на мостик. Крыло мостика висело над самой водой. Галышев почти лежал на тумбе телеграфа, обхватив его обеими руками. Около него, прямо на палубе, неестественно вытянув ноги, сидел Шалауров с бледным, как у покойника, лицом и закрытыми глазами. С его лба стекала струйка крови. Унжа начала медленно выпрямляться. Микешин подобрался к капитану и, стараясь перекричать ветер, спросил: «Что случилось?» И опять он услышал спокойный, как будто издалека доносящийся голос Галышева. «Лопнул штуртрос, руль вышел из строя. Перешли на ручной привод». Вдруг лицо капитана изменилось, и Микешин впервые увидел в его глазах тревогу. «Смотрите, бревна пошли!» – закричал Галышев. Микешин быстро обернулся и взглянул на кормовую палубу. Часть тросов, стягивавших бревна, лопнула. Бревна медленно сползали с левого борта на правый. Они громоздились у стоек, давили на них, образовав бревенчатое пузо. Вот стойки подломились. Сейчас бревна должны скатиться за борт. В этот момент новая лавина воды обрушилась на Унжу, на секунду скрыв под собой кормовую палубу. Когда корму подняло и вода сошла, Микешин увидел, что бревна остались на месте. Некоторые из них топорщились огромным веером, другие заклинились под рострами. Бревна скопились у правого борта. Теперь Унжа получила постоянный крен, и это было самым страшным. Микешину мучительно хотелось, чтобы бревна ушли за борт, но несмотря на непрекращающиеся удары волн, они не двигались. Капитан потянул помощника за рукав. Игорь обернулся. Шалауров зашевелился и, ухватившись за тумбу телеграфа, пытался встать. Микешин и капитан подхватили его, с трудом затащили в рубку и положили на диван. Шалауров пробормотал. «Черт, надо же! Еще несколько секунд, и я буду в порядке». Он снова закрыл глаза. Капитан обтер лицо. Красное от ветра, с посиневшими от холода губами, оно не выражало ничего. «Где же рулевой?» – спросил Микешин и тут же вспомнил, что паровой штурвал не работает. Галышев пристально смотрел на Микешина. В голове капитана лихорадочно билась мысль. «Надо немедленно, не теряя ни одной секунды, освободить судно от бревенчатого пуза. Унжа все больше обмерзает, крен ее увеличивается». Галышев ясно представил себе, чем все это может кончиться. «Надо немедленно послать обрубить Найтовы». «Но кто решится на этот опасный для жизни шаг? Кого он пошлет? Все люди перешли на ручной рулевой привод. Ремонтируют штурт-трос. И это так же важно, как спустить бревна за борт. Нет, с кормы нельзя снимать ни одного человека. Лучше всего было бы пойти самому. Но сделать это он не имеет права. Капитан по закону не может покинуть мостик в такой момент. Шалауров еще слаб. Остается только второй помощник». «Игорь Петрович, надо спустить бревна за борт!» – прокричал на ухо Игорю Галышев. Он хотел добавить еще что-то, но ничего больше не сказал. Микешин вздрогнул. Он должен идти на обледенелые, скользкие бревна и обрубить найтовые, которые еще держат палубный груз. Нет, бревна и так уйдут за борт. Еще несколько минут, 2-3 сильных удара волн, и они будут за бортом. Зачем посылать туда его, Игоря? Подождать, немного подождать, и все станет хорошо. Пароход снова накренило. Микешин прильнул к стеклу. Корму накрыло волной. Вот сейчас она выйдет из-под воды, и проклятых бревен уже не будет. Но когда кормовая палуба обнажилась, он увидел, что бревна громоздились на том же месте. Теперь он знал, что идти необходимо, но не мог сбросить с себя оцепенение. Непроизвольно, на какую-то долю секунды, он отчетливо вспомнил прощание с Женей, почувствовал прикосновение ее пальцев к своей щеке, увидел большие, широко открытые, полные беспокойства глаза. Капитан ждал ответа. Усилием воли Микешин заставил себя сказать: «Я пойду, Михаил Иванович». Толкнув плечом дверь, Игорь вывалился на мостик и очутился во власти ураганного ветра. Обдаваемый потоками воды, он пробежал по спардеку и укрылся у задней стенки надстройки. Отсюда было хорошо видно всю кормовую палубу и полуют. Там работало несколько человек. Корма то и дело взлетала наверх и становилась почти вертикально, а они продолжали ремонтировать лопнувшую цепь штуртроса. За огромным деревянным штурвалом ручного привода стояли два матроса и старались удержать судно против зыби. Временами палуба скрывалась в белом кипящем водовороте, и Микешину казалось, что полуют отломился и плавает отдельно, похожий на маленький остров. Теперь, когда опасность была рядом с ним, она не казалась такой страшной. Голова стала ясной. Выглядывая из-за надстройки, он нетерпеливо искал глазами найтовы, которые держали груз. Нашел их, натянутые и обледенелые, прикинул расстояние. Секунды Игорь решал, что будет с ним, когда лопнут эти тросы, и бревна покатятся к борту. Когда он должен прыгать и бежать? Хорошо бы привязаться длинным концом. Микешин осмотрелся, но подходящего конца поблизости не оказалось. Ладно, может быть, так будет лучше. Конец помешает. Здесь нужно действовать быстро. Ну, пошел. Микешин схватил висевший на стенке пожарный топор и, выбрав момент, когда палуба поднялась, прыгнул на бревна и побежал к найтовам. Все было напряжено в нем. Палуба снова ушла под воду, и он, задыхаясь, упал. Когда палуба вышла из-под воды, Микешин со страхом заметил, что его притянуло к самому борту. Собрав все силы, он вскочил и побежал на середину палубы, прыгая и скользя по бревнам. Уголком глаза он видел море, пенящееся, грозное, готовое поглотить Унжу. Потом он заметил на мостике одинокую фигуру Галышева, наблюдавшего за ним. Словно крепкая нить связывала его с капитаном. Микешину стало легче. Вот и найтовы. Игорь размахнулся и изо всей силы ударил по ним. Трос зазвенел, лопнул, как перетянутая струна, и тотчас же под ногами зашевелились бревна. Микешин бросил топор, сделал гигантский прыжок и рванулся к корме, которая по его расчетам была ближе. Он успел ухватиться за поручень трапа, когда услышал удар бревен о фальшборт. «Пошли», — понял он, и огромная радость, невыразимое облегчение охватили его. В этот момент пароход снова положило, и он увидел, как бревна лавиной катятся за борт, увлекая все на своем пути. Теперь Игорь уже не обращал внимания ни на удары волн, ни на то, что его все время пытается оторвать от трапа, и все чаще и чаще накрывает вода. Он судорожно вцепился в трап и отдыхал. Когда Галышев увидел скатывающиеся бревна, он облегченно вздохнул и с благодарностью подумал о Микешине. Моряк, молодец. То, чего он так боялся, скрывая от себя самого, миновало. Все это произошло так быстро, что люди, работавшие на корме, сразу не заметили движения бревен. Только когда они стали выныривать за кормой, кто-то крикнул: «Бревна!» Матросы обернулись и замерли, наблюдая движущуюся лавину. Микеша наконец отдышался. Он с трудом подобрался к матросам, ремонтировавшим штуртрос. Костя с побитыми окровавленными руками ожесточенно бил кувалдой, расклепывая запасное соединительное звено цепи, которое уже было поставлено. «Как, удалось соединить? Скоро кончаете?» – спросил его Игорь. Костя обернулся и увидел штурмана. «Конечно, соединили. Или, думаете, без вас справиться не могли?» Микеша не ответил боссману. Сейчас припираться не хотелось. «Передайте Михаилу Ивановичу, что скоро все будет готово. Я приду на руль», – сказал рулевой. Игорь, не задерживаясь больше на корме, побежал на мостик. После того, как верхние ряды бревен ушли в море, возвращаться стало не так опасно, и он довольно быстро достиг спардека. Ветер продолжал дуть с прежней силой. Вокруг неистово ревело море, по палубе катились волны. Несмотря ни на что, Унжа держалась. Держалась волею людей. Когда Микешин вернулся на мостик, он ждал, хотел услышать похвалу, но капитан только спросил. «Все благополучно, Игорь Петрович». «Очень хорошо. Когда будет готов штуртрос?» Игорь не успел ответить, на мостик прибежал рулевой и стал к штурвалу. Через несколько минут Унжа развернулась и пошла своим курсом. Снова потянулись кажущиеся бесконечными штормовые часы. В Темзу Унжа вошла с большим креном. На судне все было покрыто толстым слоем льда. Ванты превратились в одну сплошную ледяную полосу. Брашпиль высился на полубаке огромной бесформенной глыбой льда. С мостика свешивались массивные сосульки. Пароход ненадолго задержали в Грейвсенде, местечке, где меняют лоцманов. Унжу все время фотографировали, настолько необычным казался вид судна, перенесшего жестокий шторм. Лоцман, прибывший на борт, рассказал Галышеву, что в этот шторм в Северном море погибло несколько английских и иностранных судов. Он качал головой, посматривая на ледяную корку, покрывшую весь пароход, и поздравлял капитана с благополучным прибытием. Когда, наконец, Унжу завели в один из многочисленных лондонских доков, Галышев облегченно вздохнул. «Все хорошо, что хорошо кончается. Прошу помощников и механиков через полчасика зайти ко мне». Микешин пришел в капитанскую каюту, когда там уже сидели Стармех, Шалауров и Уськов. На столике стояла пузатая бутылка английского шерри-бренди, открытая банка с сардинами, хлеб и масло. Увидя Микешина, капитан улыбнулся и сказал хриплым, простуженным голосом. «Ну вот, кажется, и все в сборе. Ваши помощники, наверное, заняты, Алексей Алексеевич?» Старший механик кивнул головой. Галышев наполнил рюмки. «Товарищи, разрешите мне поздравить вас со счастливым приходом», торжественно произнес он, поднимая свою рюмку. «Благодарю. Трудно было. И все-таки мы пришли. Вот тебе и сборная команда. Кто бы мог подумать? Орлы! С приходом и за счастливое плавание!» Все, за исключением Уськова, выпили. «А что же вы, Куприен Гаврилович?» – спросил капитан, увидев, что замполит сидит, не двигаясь. Уськов протестующе поднял ладони кверху и нахмурясь сказал. «Вы пейте, а я не буду». «Почему же? Совсем не пьете?» – иронически спросил Микешин. Уськов пожевал губами и уклончиво ответил. «Иногда. А здесь не буду». Стармех кашлянул, поставил пустую рюмку, поблагодарил капитана и вышел. Шалауров и Микешин поднялись вместе. Уже в дверях Игорь услышал, как Уськов сказал капитану. «Я бы вам не советовал устраивать такие сборища». Приняв в Лондоне груз железа, Унжа пошла на Мурманск. На этот раз погода благоприятствовала плаванию, и судно, несмотря на неисправности в машине, через 10 суток отдало якорь в Мурманском порту. Над городом висело красное, похожее на луну, солнце. Держались редкие для Мурманска крепкие морозы. В Кольском заливе прекратилось всякое движение из-за густого и плотного тумана. С рейда доносился печальный звон, это стоящие на якорях суда подавали туманные сигналы. Галышев наконец получил разрешение на ремонт. У отдаленного причала стояла покрытая инеем Унжа. В котлах спустили пар, выгребли жар из топок. Один за другим под разными предлогами уходили с нее матросы и кочегары. Никому не хотелось служить на этом замерзшем и заброшенном пароходе. Из старой команды осталось несколько человек. Шалауров простудился и серьезно заболел. Галышев настоял на его отъезде в Ленинград. Старповым капитан назначил Микешина. Игорь это и обрадовало, и немного испугало. В 25 лет старпом. Но за ремонт он взялся с рвением. И хотя дело шло медленнее, чем этого хотелось, все же оно продвигалось. Уськов мало бывал на судне. Он каждый день бегал на междугородную переговорную станцию и куда-то звонил. Вскоре он пришел на Унжу и важно объявил. «Меня отзывают. Сегодня уезжаю. Назначен на какой-то новый теплоход. Я так и думал, что меня здесь не оставят». Когда Уськов, холодно попрощавшись с капитаном, начал спускаться с борта, находившийся на палубе Алексей Алексеевич тоненько захихикал. «Уезжаете, значит? А план кто будет выполнять? Массы мобилизовать на скорейшее окончание ремонта? Работать кто будет, а?» Уськов презрительно посмотрел на механика, ничего не ответил и, гордо выпятив грудь, зашагал к портовым воротам. Об его отъезде никто не жалел. Глава 4. Прошло около 2 лет. В один из редких приходов Унжи в Ленинград Микешна вызвали в морскую инспекцию. Начальник инспекции, старый и опытный капитан, усадив Игоря в кресло, сказал: «Решили послать тебя на Тифлис, Игорь Петрович, старшим помощником. Хватит плавать на Унжи. Согласен?» Игорь покраснел от удовольствия и смущения. Назначение было неожиданным. Тифлис, один из лучших новых теплоходов лондонской линии, славился своим образцовым порядком, спаянной командой, плававшей на нем бессменно с момента постройки судна. Капитаном на нем был Дрозд, опытный и требовательный моряк. «Да, старпом на Тифлисе – это не то, что старпом на Унже». «Ну как, доволен?» – спросил начальник моринспекции, видя, что Микешин медлит с ответом. «Очень доволен. А вот как капитан?» «Дрозд дал согласие на твое назначение. Теперь все зависит от тебя. Иди за приказом и срочно принимай дела», – улыбнулся начальник и встал. Тифлис стоял у холодильника. Десятки автомашин, груженных ящиками и мешками, выстроились на стенке и ожидали своей очереди подойти под краны. Теплоход, выкрашенный в черный цвет, с белыми надстройками, сияющими на солнце иллюминаторами, был действительно очень красив. Он дышал часто и глубоко, работала дизель-динамо, и его корпус чуть заметно вибрировал от этого дыхания. У трапа стоял аккуратно одетый вахтенный, с бело-красной повязкой на рукаве. Микешин спросил капитана. Вахтенный нажал кнопку звонка. Через минуту на палубу вышел толстый, неуклюжий штурман с нашивками второго помощника и вопросительно посмотрел на Микешина. «Здравствуйте, мне капитана, Микешин. Я прислан на теплоход старпомом», – представился Игорь и пожал мягкую руку помощника. Они прошли по устланному ковровой дорожкой коридору в холл и через курительный салон попали в капитанскую каюту. Игорь бывал на этих судах раньше, но теперь ему все представлялось в ином виде. Он любовно оглядывал сияющую полировку, удобную кожаную мебель, ковры, картины. «Виталий Дмитриевич, это новый старпом», – представил Микешина второй помощник и вышел из каюты. Дрозд сидел в кресле, зажав трубку в зубах. На коленях он держал открытую книгу. Капитан быстро вскинул глаза на Микешина и сказал глуховатым голосом: «Хорошо, принимайте дела. Когда закончите, доложите». Приемка судна продолжалась долго. Когда Игорь наконец остался один в своей каюте, он облегченно вздохнул и огляделся. Как отличалась она от той, в которой он жил на Унже? Это была во много раз больше. Палубу покрывал зеленый ковер, в углу стоял круглый столик с диваном и креслами. Поблескивали никелированные краны умывальника. Слева, против высокой и широкой койки, помещался большой письменный стол, покрытый малиновым сукном. Микешин походил по каюте, потом сел в мягкое кресло и вытянул ноги. Хорошо. Но вместе с удовлетворением пришло и беспокойство. После Унжи Тифлис казался гигантом, работы на нем много. Неужели он, Игорь, не справится, и Дрозд через некоторое время спишет его на берег? Нет, он приложит все усилия, чтобы не опозориться. Надо сразу поставить себя настоящим старшим помощником. Бороться за дисциплину, всегда быть строгим и справедливым. Кстати, он заметил непорядок в кладовой. Завтра же вызовет повара и укажет ему на недосмотр. Пусть все почувствуют, что пришел знающий и требовательный штурман. Да, самое трудное – это уметь обращаться с людьми. Микешин пересел за стол и начал писать рапорт. Писал не торопясь, тщательно выводя каждую строчку. Закончив рапорт, осмотрел себя в зеркало, поправил галстук и, сдвинув фуражку несколько набекрень, направился к капитану. Капитан стоял у книжного шкафа со сложными на груди руками, с трубкой в зубах, одетый в серый лохматый свитер и меховые сапоги. Дрозд больше походил на шкипера рыбачьей шхуны, чем на капитана современного пассажирского судна. Он жестом пригласил Микешина сесть, но сам не переменил позы. Игорь молча протянул капитану рапорт. «Так-с», — сказал Дрозд, пробежав листок глазами и бросив его на стол. «Садитесь». «Ваша фамилия Микешин? Игорь Петрович?» «Вы читали Хемингуэя «Прощай, оружие»?» Игорь ожидал любого вопроса, только не этого. Он смутился и пробормотал. «Нет, не читал». «Жаль. Прочитайте обязательно. Хорошая книга». «Так судно приняли?» «Хорошо. Давайте договоримся, Игорь Петрович. Порядок на Тифлисе такой. От момента прихода судна в порт до момента подписания коносаментов хозяином являетесь вы. Если будут возникать какие-нибудь вопросы, которых вы не сможете решить сами, звоните мне по телефону. Хотя вряд ли у старшего помощника будут такие вопросы, но обязательно предупреждайте меня за несколько часов до окончания погрузки». Дрозд потер подбородок, поросший седой щетиной, и пристально посмотрел на Микешина. «Надеюсь, что мы с вами сплаваемся. Я вас больше не задерживаю. Отдых через 4 дня», – добавил он. Микешин вышел. Он чувствовал какую-то неловкость. Знакомство с капитаном произошло совсем не так, как он предполагал. Он думал, что Дрозд встретит его более радушно, что-нибудь скажет о судне, о команде. А он про какую-то книгу стал говорить. Странный человек. Впрочем, Микешину так и говорили о Виталии Дмитриевиче Дрозде. Странный человек. Капитан, например, никогда не обедал с пассажирами и очень редко спускался в кают-компанию. Говорили, что на мостике он появлялся только в особо серьезных случаях, при подходах к портам или при швартовках. Дрозд не носил формы, а одевался в просторный серый костюм, мешком висевший на его высокой худой фигуре. Огромного роста, с длинными руками и маленькой головой, с обветренным морщинистым лицом и крошечными острыми черными глазами, Дрозд производил неприятное впечатление. Но, несмотря на эту внешнюю непривлекательность, экипаж любил и уважал Виталия Дмитриевича. Про капитана рассказывали легенды. Задолго до Октябрьской революции Дрозд окончил одну из провинциальных мореходок и в 1905 году вступил в партию большевиков. За провоз из-за границы нелегальной литературы царское правительство приговорило Дрозда к заключению, а затем к ссылке. Переодевшись в офицерское платье, он бежал из Сибири и до самой Октябрьской революции скрывался за границей. Он плавал боцманом на шхуне, перевозившей бананы с островов Фиджи, работал на угольных шахтах в Англии, чернорабочим у Форда, откатчиком на алмазных копьях в Африке. Интересный человек. «Ну что ж, постараемся», — подумал Микешин. И совсем неожиданно, вместо беспокойства, прятавшегося где-то в глубине сознания, у него появилось новое чувство — чувство полной самостоятельности. Он хозяин судна. Непроизвольно Микешин выпрямился и замедлил шаг. Теперь по палубе шел не просто помощник капитана, а старпом большого пассажирского теплохода. Первое лицо после капитана. Ровно в 8 утра к Игорю постучали. Вошел боцман. «Разрешите сесть, чиф? Вот какое дело. У нас небольшая течь в первом танке. Шов пропускает. Как вы хотите его заделать?» — проговорил боцман, усаживаясь на стул. Он недоверчиво смотрел на Микешина. «Боцман, а не знает, как заделать шов», — подумал Игорь. «Не иначе как притворяется, хочет проверить меня». «Давайте сначала познакомимся», — вставая, сказал Микешин. «Меня зовут Игорь Петрович». «Герджео Николай Афанасьевич», — вскочил со стула боцман и протянул Микешину твердую, как дерево, в шершавых мозолях руку. В наружности боцмана было что-то нерусское. Он походил или на итальянца, или на кавказца. Лицо сухощавое, с крючковатым хищным носом. «Похож на птицу», — подумал Микешин, рассматривая лицо боцмана, пока тот, не торопясь, свертывал папиросу из голландской махорки. «Значит, не знаете, как быть с течью?» «Почему не знаю? Мне нужно ваше мнение, чтобы потом не переделывать, если не понравится», — подчеркнуто спокойно ответил Герджел. «Хорошо. Я хочу сам посмотреть этот шов, Николай Афанасьевич. У вас найдется для меня комбинезон?» «Найдется. Сейчас принесу». Через 10 минут Микешин и боцман, скорчившись, сидели в тесном танке, освещенном переносной лампой. В одном месте в стыке листов сочилась вода. «Ну что ж», — сказал Игорь, когда они вылезли наверх. «Сделайте сальную подушку и залейте цементом». «А если вода все же будет пробивать цемент?» — живо спросил боцман. «А вы положите заранее отводную трубу, заткните ее пробкой». Боцман удовлетворенно кивнул головой. Старпом выдержал его маленький экзамен. «Есть. Мне можно идти?» «Минутку, Николай Афанасьевич. Я хотел спросить, довольны ли вы командой? Что за народ у вас?» Герджео горделиво улыбнулся. «Замечательная команда. Орлы!» «Не хвастает ли?» – подумал Микешин. «С дисциплиной как?» – официальным голосом спросил он. Боцман уловил эту перемену тона и сердито проговорил. «Хорошо с дисциплиной. Увидите сами. Могу идти?» «Пожалуйста». Игорь снял комбинезон и пошел делать утренний осмотр судна. На камбузе в белоснежном колпаке и таком же халате хлопотал повар. Казалось, что он сошел с рекламного плаката. Толстый, круглый, с красным веселым лицом. Микешин выдвинул ящик стола, заглянул в шкафы, провел пальцем по внутренним стенкам кастрюль. Везде было чисто. Повар насмешливо посмотрел на старпома. «Не извольте беспокоиться, чиф, у нас как в лаборатории. Докторша каждый день проверяет». «Действительно. А вот в овощной кладовой сам черт ногу сломит». Повар сконфузился. «Правда. Хотя я кладовыми не ведаю, это артельщик, но все равно. Наведем порядок, товарищ старпом». На кормовой палубе Микешин заметил человека в синем костюме и кепке, с любопытством заглядывавшего в третий трюм. «Плохо смотрят вахтины, посторонних допускают», — подумал старпом и подошел к человеку в синем костюме. «Что вы хотите?» «Посторонним на судно вход запрещен». «А я не посторонний. Будем знакомы, первый помощник капитана, Чумаков Константин Илларионович». Микешин сконфуженно пожал руку замполита. «Вот, смотрю», — дружелюбно продолжал Чумаков. «Как нехорошо бочки укладывают на твиндеке». «Много ты понимаешь», — пренебрежительно подумал Игорь. «Занимался бы лучше своим делом». После плавания с Уськовым Микешин относился к замполитам с предубеждением. Он понимал, конечно, что Уськов исключение, и все же не мог изменить своего отношения. «Так вы считаете, что плохо?» — иронически спросил Игорь. «Не нахожу». Чумаков поднял на Микешина спокойные серые глаза. «Конечно, плохо. Присмотритесь. Пробки-то все вниз повернуты. Качнет немного и вычечет наше вино». Микешин удивленно взглянул на замполита и, не сказав ни слова, полез в трюм. Действительно, грузчики катали бочки, не обращая внимания на пробки, и они приходились то наверх, то вниз. «Ну как, верно?» – спросил замполит, когда Микешин вылез на палубу. «Верно. Ни к черту уложили. А что же вы раньше молчали? «Теперь переделывать надо», – недовольно проговорил Игорь. Замполит усмехнулся. «Только что думал заставить их переделать. Да вы вот тут подошли. Кстати, вы не очень заняты. Я хотел бы побеседовать с вами». «Давайте, если это необходимо», – нехотя ответил Микешин. Они прошли в каюту замполита. Игорь ревниво оглядел ее. Каюта была поменьше его собственной, но также уютно и комфортабельно обставлена. На стене карты мира. На полке красные тома Ленина. Аккуратной стопкой лежали журналы. Над койкой висела большая семейная фотография. Чумаков с женой, полной красивой женщиной и двумя черноволосыми девочками. «Садитесь», – пригласил замполит. Игорь молча сел и неожиданно заметил на столе книжку «Прощай, оружие». «Наверное, капитан дал», – мелькнула у него мысль. Чумаков достал банку английских сигарет и закурил. «Я хотел, Игорь Петрович, немного ввести вас в курс судовой жизни. Вам будет легче тогда работать. Наверное, Виталий Дмитриевич этого не сделал». Микешин молча слушал. «На Тифлисе очень хороший экипаж. Дисциплинированный, хорошо знает свое дело. Большинство матросов – комсомольцы. Один боцман чего стоит. Судно в идеальном порядке». «Ну, об этом вам, наверное, трудно судить», – снисходительно заметил Микешин. «Надо досконально знать все механизмы, чтобы сделать такое заключение». «Я знаю. 15 лет проплавал на торговых судах», – просто сказал Чумаков и, делая вид, что не замечает удивления на лице старпома, продолжал. «Все это хорошо, но есть у нас...» «Простите, Константин Ларионович, как же это получилось? 15 лет проплавали, и вдруг замполит. Кем же вы плавали?» «Да все это просто. Плавал машинистом, мотористом, механиком. Потом пошел учиться в институт. Мобилизовали по партийной линии. Сказали, где же мы возьмем знающих флот людей? Ведь это правда. И я охотно согласился. Люблю с людьми работать». «Оказывается, не все замполиты, как Уськов», – подумал Микешин и теперь уже смотрел на Чумакова совсем другими глазами. «Да, так вот. Все у нас хорошо. Только одно плохо. Нет контакта между машиной и палубной командами. Вы еще не знакомы со Стармехом? Познакомитесь. Человек он с тяжелым характером и самолюбивый до крайности. Зато отличный специалист, знает на Тифлисе каждую заклепку и гордится этим. С прежним старпомом он жил как кошка с собакой. Мы с Виталием Дмитриевичем, конечно, тоже виноваты. Надо все это исправлять». «Я ему тоже кланяться не буду», – решительно проговорил Игорь. Чумаков внимательно посмотрел на Микешина. «Кланяться не надо, Игорь Петрович. От вашего такта зависит очень многое. Вы понимаете, конечно, что одними приказами и собраниями тут делу не поможешь. А ведь дружный коллектив так нужен судну. Присмотритесь к Стармеху. С ним можно сработаться. Не надо сразу рубить концы». «Хорошо, Константин Илларионович, постараюсь. Я прекрасно понимаю, что значит хорошее отношение между старпомом и Стармехом. Но если ваш Стармех будет выходить за рамки приличия, то...» Чумаков засмеялся. «Наверняка будет. Если бы все это было просто, я бы не стал предупреждать вас. Но я почему-то уверен, что вы добьетесь успеха. Буду всемерно помогать вам». Со старшим механиком-курсаком Микешин познакомился на следующий день, за завтраком. В кают-компании сидел молодой человек в чиф-инженерском кителе. Он взглянул на Игоря темными, очень живыми глазами, поправил волосы и без всякого предисловия сказал. «Слушайте, старпом, долго еще у вас будет продолжаться это безобразие? Сколько я говорил вашим палубникам и вашему предшественнику? Воду в бане надо закрывать. Помоются, а краны оставят открытыми. В общем, воды я вам больше не дам». Все это механик сказал вызывающе насмешливым тоном, с явным намерением задеть старпома. «Не дадите? А как же люди будут мыться?» «Мои помоются, а ваши уж не знаю как». Микешин вспылил. «Кто это ваши и какие мои? У нас, по-моему, одна команда. Ерунду говорите, товарищ курсак, если не ошибаюсь. Не мерьте на свой аршин, чиф. Приучайтесь к порядку. Не вам меня учить порядку, поняли? А воду закрывать я не разрешаю». «Неужели?» — иронически спросил механик и вышел из кают-компании. Отношения определились сразу. Курсак не желал примирения с палубной командой. Начало дипломатической миссии нового старпома было явно неудачным. Перед обедом к Игорю пришел возмущенный боцман. «Когда наконец это кончится? Этот идиот закрыл нам воду! Так работать нельзя!» Микеша надел фуражку и пошел к курсаку. В большой каюте старшего механика на письменном столе вместе с чертежами, захватанными масляными пальцами, лежала груда каких-то фланцев, краников и медных трубок. «Зачем вы закрыли воду? Я же приказал, чтобы была вода!» — раздраженно спросил Микешин. У курсака в глазах запрыгали злые огоньки. «Приказали? Это вы у себя на палубе можете приказывать, а не мне. Вы, вероятно, плохо знаете устав и права старшего помощника, товарищ курсак». «Ну вот что, старпом, воду я закрыл потому, что ремонтируем насос. Вопросы есть?» «Надо открыть воду». «Не будет воды. Еще что?» Обозленный Микешин, сильно хлопнув дверью, вышел из каюты. Что же предпринять? Доложить капитану? Это было бы совсем смешно. Старпом и Стармех не поладили из-за воды в бане. Он понимал, что курсак никакого насоса не ремонтирует, и все делает назло ему и палубной команде. Но от этого не было легче. «Сегодня воды не будет, насос ремонтируют», — сказал Микешин боцману, который ждал старпома в его каюте. Герджио безнадежно махнул рукой. «Вечно у нас так. Механик издевается, а мы только утираемся. Он и вас собирается подмять, как подмял прежнего Старпома. Это было совсем обидно. Престиж Микешина заколебался. Боцман, что-то ворча себе под нос, ушел. «Нет, надо поставить курсака на место. И сделать это должен я», – думал Игорь. Вскоре пришел Чумаков. Он заметил недовольный вид Микешина и, улыбнувшись одними глазами, спросил. «Познакомились и сразу же поссорились?» «Да, типчик», – хмуро ответил Микешин. «Хороший парень», – неожиданно заключил Чумаков. «Насчет воды он прав. Неаккуратно обращаются. Разговаривать он действительно не умеет. Ну, надеюсь на вас, Игорь Петрович». «Нет уж, если вы считаете, что он хороший парень, так воспитывайте его сами. Я администратор». «Каждый администратор должен быть воспитателем», – серьезно сказал Чумаков. «Особенно на комсомольском судне». «Но не в этом сейчас дело, Игорь Петрович. Давайте здраво оценим создавшееся положение. Сегодня курсак закрыл воду, завтра вы запретите давать завтрак ночной вахте мотористов. Послезавтра курсак не даст механика для того, чтобы отремонтировать краскотерку. Пустое самолюбие. Не напоминает ли это вам ссору Ивана Никифоровича с Иваном Ивановичем? А дело ведь страдать будет». Микешин молчал, а Чумаков не торопясь закурил и продолжал. «Вы находитесь в выгодном положении, Игорь Петрович. Вы человек новый и можете все поставить по-другому. Во многом был виноват и прежний Старпом. Сейчас курсак ждет перемен, я знаю это. А получается опять все по-старому. Подумайте, Игорь Петрович, как лучше подойти к механику? А парень он хороший, увидите сами». Игорь сам понимал, что дальше так продолжаться не может. Надо налаживать отношения. Он решил переменить свое поведение. На следующий день утром Микешин пошел к Стармеху. Увидев штурмана, курсак насторожился и приготовился к нападению. Но Игорь, как ни в чем не бывало, поздоровался и сел на диван. «Иван Федорович, я к вам. Никак не могу найти в чертежах, где находятся спускные пробки шпигатной системы от пассажирских ванн». Видимо, курсак не ожидал, что Старпом обратится к нему за помощью. Он как-то сразу переменился и даже просиял. «Сейчас, чиф, найдем. Какие, говорите, пробки?» Через полчаса курсак и Микешин в рабочих комбинезонах лазили в трюме, и механик с увлечением показывал Игорю всю сложную систему шпигатного трубопровода. Отход Тифлиса был назначен на 23 часа. Догружали последний трюм. С полудня Микешин объявил морские вахты. Боцман и матросы еще днем закончили последнее приготовление к отходу. После ужина на судне воцарилось то особое спокойствие, когда с берегом все порвано, а в море еще не вышли. Все дела сделаны, остается ждать команды по местам. Игорь с некоторым волнением десятый раз, наверное, проверял в памяти, все ли он сделал. Кажется, все. Команда на борту, машина готова, три трюма закрыты, стрелы закреплены. Через несколько часов он позвонит капитану и доложит, что пора ему прибыть на судно и подписать грузовые документы. Микешин еще раз обошел теплоход, взглянул в каюты, почти везде люди отдыхали. Он вошел к себе и, устало потянувшись, прилег на диван, но тотчас же услышал в коридоре приглушенные голоса и робкий стук в дверь. «Войдите!» – крикнул он, вставая. На пороге стояли четыре матроса, все четверо были одеты в пальто и шляпы. Игорь нахмурился и строго посмотрел на матросов. «Куда это вы собрались, товарищи?» – холодно спросил он. «Вы же знаете, что объявлены морские вахты, исход на берег прекращен. Скоро уходим в море!» «Игорь Петрович, разрешите сказать за всех?» – начал маленький Александров, выступая вперед. «Тут дело такое. У него сегодня день рождения, все мы приглашены. Жены наши там уже, а мы думали, что отход задержится. Разрешите сойти на берег, будем к отходу минуту в минуту». «Придем, Игорь Петрович, честное слово, когда только скажете», – заговорили матросы все сразу. «Отпустить четырех человек за несколько часов до отхода на берег в гости, где будут пить вино? Ни за что. А вдруг опоздают или приедут пьяными? Скандал на все пароходство, опозорят на всю жизнь». «Нет, товарищи, нельзя. Разденьтесь и идите отдыхать». «Игорь Петрович, мы очень просим, разрешите, мы же свободны до завтрашнего утра. Насчет выпивки не бойтесь, все будет в порядке». «Не могу», – твердо сказал Микешин. Лица матросов помрачнели. Они топтались на месте, ожидая, не переменит ли Старпом своего решения. «Так не пустите, значит?» – наконец зло спросил Александров. «Эх, плохо вы нас знаете, товарищ старший помощник. Пошли спать, ребята». И матросы ушли. А Игорь почувствовал в словах Александрова такую обиду, такое чувство оскорбленного достоинства, что заколебался. Матросы хотят, чтобы им доверяли. Он же сам в прошлом матрос. Значит, боится. Да, но ведь он не знает этих людей. Они могут подвести. А если бы он был на их месте? Подвел бы? Нет. Надо поверить. Тогда он будет знать, чего стоит их обещание. Микешин вышел на палубу и приказал вахтенному позвать Александрова. Через минуту все четверо снова стояли в каюте Старпома. Не успели еще раздеться? Спросил Игорь, смотря на мрачные лица матросов. Я решил вас отпустить. Матросы радостно заулыбались. Правильно, Игорь Петрович, спасибо. «Только вот что. Явитесь лично ко мне, точно в 22 часа, и смотрите, чтобы ни-ни. Есть!» Когда матросы ушли, Микешин удовлетворенно подумал, что поступил правильно. В 19 часов приехал Дрозд. Игорь встречал его у трапа. «Только что хотел звонить вам, Виталий Дмитриевич». Мне позвонили из разных экспорта и просили быть к 20 часам. К отходу все готово? Команда на борту? Кажется, все. Команда тоже вся. Правда, я отпустил 4 человек ненадолго. Дрозд удивленно поднял лохматые брови и, ничего не сказав, пошел к себе. Микешин почувствовал, что капитан не одобрил увольнение матросов на берег перед отходом и оценил его молчание. Дрозд мог сделать замечание. Оно было бы справедливым. Кажется, все же Игорь поступил легкомысленно. Без четверти 10 старпомом овладело беспокойство. Матросы еще не возвратились. Игорь зашел в каюту к боцману. Герджео сидел за столом и, надев очки, читал. «Николай Афанасьевич, кажется, я попал в неприятную историю. Отпустил 4 матросов на берег. Пора бы им вернуться, а их все нет. Не задержали бы отход». Боцман отложил книгу и уверенно сказал. «Придут. До какого часа отпустили?» «До 22». Герджео взглянул на ручные часы. «Сейчас явятся. Эти ребята надежные». Ровно в 22 часа к трапу подкатило такси, и из него вылезли матросы. «Прибыли точно, Игорь Петрович», – доложил Александров, увидев старпома на палубе. «Молодцы», – вырвалось у Микешина. «С вами можно иметь дело». «Конечно, можно. А как вы думали?» – засмеялся Александров. «Правда, уходить не хотелось, но раз дали слово, надо держать. Мы вам не нужны, Игорь Петрович?» «Нет, пока можете идти отдыхать». Матросы ушли, а Микешин подумал, что теперь на этих 4 человек он может положиться. И вообще, надо побольше доверять своей команде. Надо ее знать. Путь из Ленинграда в Лондон для команды Тифлиса был хорошо знаком. Постоянные курсы, те же самые маяки и берега. Если погода благоприятствует, можно с точностью до часа рассчитать время прихода в порт. Плавание по столбам. Так иронически называли моряки Стрампов работу на пассажирских судах. Рейс Тифлиса проходил спокойно. Пассажиры чувствовали себя превосходно, не испытывая никаких неудобств, а подчас и забывая, что они находятся на судне. Вечером Микешину позвонил Дрозд и попросил подняться к нему. Старпом застал в капитанской каюте Чумакова и Курсака. Механик сидел нахохлившись, в неестественно напряженной позе и смотрел в сторону. Он напоминал обиженного мальчишку. В каюте пахло душистым кофе.